Учение о бисексуальности в самой примитивной форме сформулировано одним из защитников инвертированных мужчин следующим образом: «женский мозг в мужском теле». Однако нам неизвестны признаки женского мозга. Замена психологической проблемы анатомической в равной мере бессмысленна и неоправдана. Крафт-Эббинг полагает, что бисексуальное предрасположение награждает индивида как мужскими и женскими мозговыми центрами, так и соматическими половыми органами. Эти центры развиваются только в период наступления половой зрелости, большей частью под влиянием независимых от них по своему строению половых желез. Но к мужским и женским центрам применимо то же, что и к мужскому и женскому мозгу. И, кроме того, даже неизвестно, следует ли нам предполагать существование ограниченных частей мозга, центров, для половых функций, как, например, для речи. Две версии все же остаются в силе после всех этих рассуждений. Первое. Для объяснения инверсии необходимо принимать во внимание бисексуальное предрасположение. Но нам только неизвестно, в чем, кроме анатомической его формы, состоит это предрасположение. И второе, что речь идет о нарушениях, касающихся развития полового влечения. Первым, кто указал на бисексуальность для объяснения инверсии, был Глей, опубликовавший уже в январе 1884 года статью в Review Philosophique. Замечательно, впрочем, что большинство авторов, объясняющих инверсию бисексуальностью, придают значение этому моменту не только в отношении инвертированных, но и всех нормальных, и, следовательно, понимают инверсию как результат нарушенного развития. Имеется множество наблюдений, из которых по меньшей мере явствует возможное существование второго центра, неразвившегося пола. Высказывается положение о том, что в каждом человеке имеются мужские и женские элементы, только в соответствии с принадлежностью к тому или другому полу, одни несоизмеримо более развиты, чем другие, поскольку дело касается гетеросексуальных лиц.